зубов чудовища. Никто еще не спасся от моих страхов полночных. Какая сила только в моих скважинах замочных. Там горная болезнь, где растут до львей. Если хочешь туда залезть, ладно, только не убейся. Сияние, вырезанное в ткани небесной. Найдешь легко на ощупь, пустота меня плотней. Давай договоримся, будь со мной аккуратней. Это тебе откроюсь, распорю все швы, смотри. Каждый, кто зашивал меня, забыл что-то внутри. Ты просто будь стерилен, когда погружаешься. Давай посмотрим вместе, как ты облажаешься. И я останусь одна, думаю, я.